Глава 19. На базу бригада вернуться успела. Двумя волнами, другой дорогой, разгромив по пути полицейский заслон. Полицейские бежали после первых же разрывов 76-миллиметровых снарядов. Преследовать их не стали. Ночью на партизанском аэродроме сели самолеты, забрали Музычка и раненых. Соломатин дал бригаде сутки на отдых и сборы, намечалось перебазирование. Партизаны собирались двигаться утром, но с рассветом в деревню вошли танки. Батарея молоденького лейтенанта-артиллериста погибла почти сразу же. Слишком неравны были силы. В лес танки не пошли, но егерей остановить лес не мог. Бригаду смяли, разорвали на части и погнали уцелевших партизан, как собаки по порошек гонят зайцев. Грязь и бурая вода стекали с шинели седых, в сапогах хлюпало. «Не пройти», — сказал он, отбрасывая слегу. «Везде проверил». Кранев глянул вопросительно. «Не сомневайтесь, товарищ майор», — сказал Седых обиженно. «Я с детства по болотам, понимаю». «Егеря», — сказал Соломатин, — «знают, куда загонять». В отдалении звонко простучал МГ, затем еще. «Ильин», — Соломатин прислушался. «Бьет короткими, значит, идут цепью. У него одна коробка патронов, минут на пять». «Я пойду», — сказал Седых, поднимая с земли пулемет. «Саша», — остановил его Кранев, — «спасибо. Прости, если чем обидел». «Ладно», — буркнул Седых. «Вам спасибо, товарищ майор. Не поминайте лихом». Хлюпая водой в сапогах, он скрылся за кустами. «Есть закурить?» — спросил Соломатин. Кранев пошарил в карманах и вытащил сплюснутую пачку. «Последняя», — сказал Соломатин. «Кури, мне не хочется». Кранев чиркнул спичкой и поднес огонек. Соломатин затянулся и откинулся на ствол сосны. «Не болит», — сказал, глядя на безжизненно лежащие ноги. «Совсем не болит. Тело не чувствую. Ниже пояса будто ничего нет». «Нерв перебит», — сказал Кранев. «Если бы прошли болото, то на всю жизнь калека», — заключил Соломатин. «Кому такой нужен? Только обуза». «У вас обо мне что известно?» «Пропал без вести. Где похоронен, не нашли». «Правильно. Незачем немцам радоваться, что генерала убили. Обойдутся. Бросишь меня в болото. Засосет, никто не найдет». Слезы выбежали из глаз Крайнего и покатились по грязным щекам. «Ты чего?» — встревоженно спросил Соломатин. «Я не могу себя простить. Появился в прошлом, влез не в свое дело. Не узнал бы про Волгаллу, не было бы операции в Орешково. Бригада уцелела бы. Тебя и бойцов твоих из лагеря вытащил, а из-за меня все сгинули». «Дурак ты, Витя», — сказал Соломатин. «Бригада едва не погибла еще в 43-м под торфяным заводом. Ты спас, как в 41-м. Ты людям жизнь подарил. Кому-то несколько месяцев, кому-то лет. Ведь не просто небо коптили. Человек в жизни должен что-то хорошее сделать. Строитель дом построить, крестьянин хлеб вырастить, солдат врага убить. Чтоб с пользой. Польза была. Мне так совсем счастье. Таня, дочка, внук, правнуки. Если б каждому так на войне везло. Дурак ты». «Наверное», — сказал Кранев, вытирая слезы. Пулемет в отдалении словно захлебнулся. Они прислушались. Больше не стреляли. «Кончился Миша», — сказал Соломатин. «Хороший мужик был. Угрюмый, но добрый. Он после каждого расстрела плакал. Я его водкой отпаивал. Не повезло человеку со службой, как и с жизнью. Он деддомовский, один как перст. Ни родни, ни жены, ни детей. За моей Таней ухаживал, но я отбил. Может, и не следовало». Окурок немецкой сигареты обжег Соломатину пальцы. Он поморщился и бросил. «Все, Витя». Соломатин достал из кобуры ТТ. «Как только похоронишь, немедленно уходи. Тебе здесь больше незачем. Сделал, что мог, и даже больше. Спасибо тебе за все». «Ладно», — сказал Кранев. «Покажи карточку», — попросил Соломатин. Кранев расстегнул нагрудный карман на его гимнастерке и достал фото. Соломатин несколько секунд жадно рассматривал. «Жена у внука красивая», — сказал Соломатин. «Но моя Таня не хуже. Трудно им будет без меня». «Порвешь», — велел строго. «Не хочу, чтобы гады лапали». Совсем рядом заливисто затрещал МГ. «Пора. Прощай». Соломатин приставил ствол ТТ к груди. Крайнев закрыл глаза. Сухо ударил выстрел. Когда Крайнев открыл глаза, Соломатин лежал на боку, откинув в сторону руку с пистолетом. Крайнев взял ТТ и сунул за пояс. Затем поднял мертвого друга. Он двинулся к болоту, как внезапно заметил глубокую промоину в песчаном обрыве. Берег нависал над ней, далеко выдаваясь вперед. Крайнев отнес тело в промоину, снял с себя пальто и укрыл покойного. Подумав, вложил фотографию в карман. Затем взобрался на берег, встал над промоиной и высоко подпрыгнул. Берег поддался, лавина песка сорвалась вниз, надежно укрыв тело. Крайнев едва успел отскочить. «Вот и все», — подумал он. «В самом деле, пора». За кустами МГ дал длинную очередь и умолк, следом тявкнул автомат. Крайнев вытащил соломатинский ТТ и двинулся в ту сторону. У него не было другого оружия. СВТ выбросил, как кончились патроны. Люгер постигла та же судьба. Они с Седых несли раненого Соломатина, меняя друг друга. Лишняя железяка только мешала. Седых выбрал позицию на высоком песчаном гребне у корней приземистой сосны. Сейчас он лежал, уткнувшись лицом в песок. Рядом стояли два немца. Один из них, забросив за спину МП-40, наклонился к телу убитого. Второй с винтовкой в руках зыркал по сторонам. «Обошли с фланга», — понял Крайнев. «Наверное, и Мишу также». Он встал из-за куста. Немец скинул винтовку, но Крайнев опередил. Егерь сунулся лицом в песок. Второй отскочил, но автомат его был за спиной. Крайнев подбежал и торопливо стащил МП-40 с убитого. Отщелкнул магазин, глянул и достал из-за голенища сапога немца полный. Зарядил оружие, забросил ремень за плечо и потянулся к МГ. Но брать пулемет не стал. Пустая лента свисала из приемника. Саша стрелял до последнего патрона. Крайнев торопливо обшарил убитого немца. Других полных магазинов у него не оказалось. 30 патронов», — подумал он. «Не так мало, если стрелять с умом». Он отошел 20 метров в сторону, поднялся на вершину гребня и осторожно выглянул из-за куста. Густая цепь егерей лежала на лугу 100 метров. Крайнев вжал в плечо откидной металлический приклад. От живота из шмайсера палят только в кино. Есть же мушка, прицел. Он ждал. Прошла минута, другая. Один из егерей зашевелился и осторожно встал. Судя по фуражке, это был офицер. Он закричал, взмахнув пистолетом. Цепь встала и быстро пошла к гребню. Противник не стрелял, и егеря ускорили шаг. Крайнев поймал на мушку офицера и плавно нажал на курок. Немец сложился и упал ничком. Егеря быстро побежали, скрываясь под гребнем. Крайнев вскочил и повел стволом вдоль фронта наступающих. Автомат в его руках гремел, выбрасывая стреляные гильзы. Он заметил, как упал один егерь, затем другой. В грудь ударило словно палкой. Мир вокруг сжался, сузившись до малой светлой точки. Но потом и та исчезла. Крайнев упал лицом в песок. Мягкий, пахнущий прелью.